и отголосок ее слышится в их шуме? Или это от немого разговора статуй между собой? Не знаю, но здесь все, даже воздух, совсем особенный. Сад почти пуст. Только там вдали медленно идут, держась за руки и глядя друг на друга, двое подростков, как в стихах Гумилева. «Вот идут по аллее, так странно нежны, гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя». Нет, не гимназист с гимназисткой, а комсомольцы, но они также странно тихи и влюблены. Я сворачиваю на боковую дорожку, чтобы не встретиться с ними, не вспугнуть их мечтательной тишины. На одной из скамеек между зеленеющей липой и белой статуей сидит кто-то. Именно кто-то, как у символистов, сидит неестественно и странно, даже будто не сидит, а полусидит в воздухе, совсем неподвижно. Только длинные, сияющие на солнце седые пряди волос слегка извиваются вокруг измученного бледного лица с закрытыми глазами. Мне хочется как можно тише и быстрее пройти мимо него, но он, должно быть, уже почувствовал мое присутствие. Он резко поворачивается, вытягивает шею вперед. Он смотрит на меня широко открытыми большими глазами, смотрит с отчаянием, и я узнаю его. Это Андрей Белый. Я останавливаюсь, я растеряна, ведь я увидела то, чего не имею права видеть, будто подглядела за ним сквозь замочную скважину. Мне хочется убежать, скрыться, но я бессмысленно стою на месте и, сознавая, насколько это глупо, громко говорю «Здравствуйте, Борис Николаевич!» И, сознавая, что гибну, прибавляю еще громче «Простите, ради Бога, я сейчас уйду, совсем уйду!» Он взмахивает руками, взлетает, и вот он уже стоит передо мной и крепко держит меня за локоть. «Нет-нет, не уходите!» — почти кричит он. «Не пущу!» Лицо его передергивается широкой сияющей улыбкой, будто он дернул себя за невидимую ниточку, и дерг-передерг сразу весь пришел в движение. «Как хорошо, что вы пришли! Я здесь погибал на скамье, я бы умер на ней, если бы вы не пришли. Умер!» Я сбита с толку. «За кого он меня принимает? Ведь он, наверное, даже не помнит, где он меня видел и кто я такая». А он уже радостным. «Я тут погибал от одиночества и тоски, я в оцепенение впал, а вы пришли и расколдовали меня сразу». Позвали по имени, назвали Борис Николаевич, и я снова ожил, восстал из праха и хаоса. Вот, я весь тут, могу двигаться, видите?» «Да, я вижу». Он, не выпуская моего локтя, притоптывает и пританцовывает. «Как хорошо, что вы пришли!» В его сияющих глазах ужас. «Но вы пришли!» Он благословляет мой приход, он бурно благодарит меня, не слушая моих хрупких возражений. «Пойдем, пойдем, сядем скорее». Все еще приплясывая, держа меня за локоть, он ведет меня к скамье. Я говорю, «Но раз вам было так тяжело на этой скамье, не надо на нее снова садиться, поищем другую, Борис Николаевич». Но он качает головой, седые пряди его волос высоко взлетают и падают, сверкая серебром на солнце. «Нет-нет, именно на нее сядем, именно на нее, а не на другую. Она теперь безвредная, добрая. Она теперь своя, родная. Вы ее тоже расколдовали. На ней нам будет очень хорошо, очень уютно. Ведь там, где много страдал, туда и тянет больше всего». Он опускается на скамейку, подгибает одну ногу под себя и блаженно вздыхает. «Сижу, как паша на тахе, роскошно раскинувшись. И вы тоже устраиваетесь поудобнее. Вот так». Он, широко жестикулируя, показывает, как мне сесть. Я сажусь на край скамьи подальше от него, чтобы не мешать беспрерывному движению его рук. Это какой-то Танец на месте, разворачивающийся на скамейке на расстоянии аршина от меня. Необычайно грациозный танец.